Аня Ома. «Блеск дождя». Посвящается Каро. Без тебя не было бы этой книги. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Глава первая. Симон. «Мы можем, пожалуйста, еще раз все обсудить? Я скучаю, прости, что соврала тебя. Пожалуйста, Симон, подойди к телефону. Почему ты меня отталкиваешь? Я правда тебе безразлична?» Утро пятницы началось для меня с трех пропущенных звонков, пяти текстовых сообщений и одного голосового, в котором моя бывшая ревела в течение 3 минут. Меня хватило на первые 20 секунд. Кике явно нечем было заняться, кроме как доставать меня посреди ночи. В который раз? И так уже несколько недель. Мы давно расстались, но месяц назад случайно пересеклись в городе, и вместо того, чтобы не заметить ее, я ненадолго остановился поболтать, хотя поклялся прекратить всякое общение. Но я не сволочь. Я не стал делать вид, что мы никогда не были вместе, как бы мне этого не хотелось. И... Мои мысли прервал резкий толчок в дверь. Алекс ворвался ко мне, как киношный спецназовец, и накинулся с расспросами. «Чувак, что за дела? Откуда, черт возьми, у твоей больной на всю голову бывшей мой номер?» За такие слова в отношении любой из моих прежних подружек ему бы не поздоровилось. Но Кике, к сожалению, именно такое и было. Больной на всю голову. Насколько двинутой надо быть, чтобы симулировать беременность, а потом и выкидыш? Я лежал в постели, но после его слов резко сел. Алекс остановился в 2 метрах от моей кровати, держа на весу телефон. Я моргал, силясь разобрать, что там на экране. «Ну уж во всяком случае не от меня. А что случилось?» — спросил я. 2 пропущенных звонка и 1 сообщение, в которых она меня просит передать тебе, чтобы ты ей набрал. Вот что случилось. Я опешил. Она правда так написала? «Ты сделаешь с этим что-нибудь? Или мне самому заняться?» Алекс требовательно поднял темную бровь. «Я все улажу», — процедил я сквозь зубы. «Хорошо. После всего того дерьма, которое тебе пришлось за нее пережить, я бы давно ее заблокировал», — качая головой, произнес он уже в дверях. Немедленно, ни секунды, я в бешенстве полез в WhatsApp и наговорил своей бывшей недвусмысленное сообщение, что она должна прекратить, что ее сообщения и голосовые каждый, блин, раз возвращают меня в прошлое. В прошлое, которым я сыт по горло. Ее беременность стала для меня шоком, но я радовался будущему ребенку. Хотел бросить универ и искать работу, чтобы заботиться о ней и о младенце. Чёрт. А потом этот выкидыш. Ребенок был выдумкой, но боль от мнимой потери чувствовалась как настоящая. Словно на моей душе выжгли клеймо. Даже теперь, спустя 1/2, у меня при одной мысли об этом начинает крутить живот. Я так больше не могу. Я много раз говорил ей об этом. Мне кажется, я 100 раз просил ее оставить меня в покое, не писать больше. Но, видимо, изъяснялся недостаточно внятно или был слишком обходителен. Но теперь баста. Говорю тебе последний раз, что не хочу больше никаких контактов. Это означает, я ничего больше не хочу от тебя слышать, ничего больше не хочу от тебя читать, не хочу тебя видеть. И самое главное, я не хочу, чтобы ты беспокоила моих друзей. Исчезни, наконец, нафиг из моей жизни, или я пойду к адвокату. Лучше не испытывай мое терпение, Кике. И еще. «Тебе нужна помощь. Ты больна». Чтобы Кики раз и навсегда оставила меня в покое, я по совету Алекса заблокировал не только ее сообщения в WhatsApp, но и звонки, и ее аккаунты во всех соцсетях, которые у меня имелись. Обрубив таким образом концы, я почувствовал себя лучше. Я выдохнул, будто сбросил с плеч 100-килограммовую штангу. Но тут мой взгляд упал на татуировку, и штанга будто снова легла мне на плечи. Положив телефон рядом с собой на постель, я, скрипя зубами, принялся рассматривать имя бывшей. Вытатуированное у меня на левой груди. Да, все верно. У меня на левой груди. И я, идиот, даже вспомнить не могу, как до этого дошло. До сих пор задаюсь вопросом, как же надо было накидаться, чтобы мои так называемые друзья сумели склонить меня к этому безумию. Но одно ясно. Тату надо убирать. Я не хочу больше никаких воспоминаний о Кике, ни вокруг меня, ни на мне. Я решительно вылез из постели, вышел в коридор и остановился перед вспотевшим Алексом. Этот ботан уже начал тренировку. Он подтягивался на перекладине, которую мы повесили в дверях в гостиную. Алекс бил себе в голову, что на будущий год хочет поучаствовать в шоу «Ninja Warrior». Он и меня заразил этой идеей. Вот уже полгода мы тренируемся каждый день после пар в университете. Отчасти поэтому я не свел татуировку сразу после разрыва с Кики. Спорт тогда пришлось бы на несколько недель прекратить. Но теперь я решил избавиться от тату немедленно. Еще раз, где ты делал себе татуху?» — спросил я Алекса, пока он подтягивался на одной руке. «К истории с Кики я больше возвращаться не намерен. Все кончено». «Ваймс Бютель, у Себастьяна Клейна. Ваенка Инновейшн. А что?» — скривился Алекс от напряжения. «А ты как думаешь? Хочу, наконец, перекрыть». «Прямо сейчас?» — разочарованно спросил он. «А как же тренировка?» «Придется отменить. Я ни дня больше не буду ходить с этой штукой на теле». Раздраженно ответил я. «Ты бы подумал. Я слышал, женщинам нравятся влюбленные идиоты». Съехидничал он и снова схватился за перекладину обеими руками. «Им такие жесты кажутся романтичными». «Было бы прекрасно. Последняя женщина, с которой я мутил после Кики, подняла меня на смех, когда увидела тату». «Если на то пошло, почему бы тебе самому не наколоть какое-нибудь признание в любви?» «Да просто это не подходит к моему имиджу плохого парня». «К имиджу мудака ты хотел сказать?» Я прошел дальше в ванную комнату, взял с собой телефон и загуглил «INK Innovation». Поисковик выдал его сразу же. Многочисленные отзывы со средней оценкой 4.75 говорили сами за себя. «У меня есть еще одна тату — Tribal, но тот мастер мне не очень понравился. А этот Себастьян Клейн — прямо корифей какой-то». Кроме фоток с офигенскими работами, у него на странице еще и все его национальные и международные призы и награды. Тату на спине Алекса из их салона мне и так нравилось. А теперь, когда я кликнул на несколько фоток, твердо решил пойти туда сам. Просто отличные каверапы. Сидя на крышке унитаза, я чистил зубы и одновременно искал контакты и адрес. Потом зашел посмотреть на их команду. Похоже, у него работают только парни, и это мне подходит. Не то чтобы я не доверял женщинам в деле нанесения тату. Но я представил себе, как очередная дама станет насмехаться над моей идиотской наколкой, и желудок сразу же скрутило. Я сплюнул пену от зубной пасты, сполоснул рот, принял душ, натянул джинсы и футболку. Я твердо решил заглянуть в этот INK Innovation сразу после завтрака. Чем скорее, тем лучше. Хоть и понимал, что сеанс мне назначат не раньше, чем через несколько недель. Алекс тоже был на кухне. Он закончил тренировку и, сидя за столом с полотенцем на шее, наворачивал яичницу-болтунью. «Там тебе тоже осталось», — прошамкал он с набитым ртом, кивнув в сторону плиты. «Спасибо». Я положил себе остатки, налил кофе и сел напротив на складной стул. «Ну?» — спросил он. «Что «ну»?» «На этот раз у меня рот был занят едой». «Когда расстанешься с наколкой?» Я запил слегка пересоленную яичницу-болтунью большим глотком тепловатого кофе. Да, вкус так себе, но я проголодался. А в холодильнике шаром покати, так что выбора не было. Как только, так сразу. Еду туда прямо сейчас. Но если ты перестанешь тренироваться, то все напрасно, как будто этих нескольких месяцев и не было. Для меня так и есть. Возразил я и с упреком поднял бровь. «Благодаря тебе, Нильсу и Мальте, мне приходилось думать о Кике каждый раз, когда я стою перед зеркалом без футболки. Потому что вы, уроды, заставили меня сделать эту татуировку прямо над сердцем». Алекс изобразил подобие улыбки. «Скажи спасибо, что мы не набили тебе оленьи рога». «Скажи спасибо, что я не заявил на вас в полицию за нанесение телесных повреждений». Очень серьезно произнес я. «А что касается тренировок, это я уж как-нибудь нагоню». А если нет, то и плевать. Это Алекс мечтает о Ninja Warrior, а не я. Мне, чтобы что-то там доказать себе, не нужны ни зрители, ни камеры. Для меня спорт — все. И все таки я решил поддержать Алекса в его начинании, насколько возможно. «Уже знаешь, чем будешь перекрывать?» Я с трудом проглотил еще один кусок и помотал головой. «Нет, хотел проконсультироваться, какие есть варианты и сколько это вообще стоит. Готовь бабки». Алекс скривил лицо. Конечно, я не мог спустить это пацанам с рук и от каждого потребовал по сотне. Алекс еще не перевел мне свою долю, он вечно был на мели. «Как насчет того, чтобы я вместо этого подержал тебя за ручку в салоне?» — ухмыльнулся он. «Если хочешь отдать свою часть натурой, предложи что-нибудь другое», — проговорил я сухо. Алекс засопел. Можешь выплатить в два приема. Пожал я плечами. Я знал, что он не кинет меня на бабки. Он это много раз доказывал. Например, когда задолжал свою долю кварплаты. Не то чтобы я купался в деньгах. Просто я не спускаю все, что зарабатываю, чтобы в один прекрасный момент не пришлось клянчить у родителей. Только так я могу себе позволить роскошь делать и покупать, что хочу, не испытывая угрызений совести. «Спасибо, Симон. Буду должен. Буду тебе при случае напоминать», — сказал я и подцепил на вилку еще яичницы. В ANK Innovation я вошел около 11. В центре зала располагалась металлическая стойка, за которой говорил по телефону тип в зеленом джемпере. Его лысину полностью покрывала татуировка. Судя по фоткам на сайте, это и был Себастьян Кляйн. Я кивнул, в ответ он поднял указательный палец, прося меня чуть подождать. По крайней мере, я так понял его жест, и пока решил осмотреться. Салон был довольно большой, имелся второй этаж, куда вела блестящая металлическая лестница. С высокого потолка свисали лампочки-груши без плафонов и три большие металлические лампы. Дизайн дополняли проложенные по потолку трубы и неоштукатуренные бетонные и кирпичные стены. «Наверное, это называется индустриальный шик». «Чем могу помочь?» — услышал я и повернулся. «Привет, хочу сделать перекрытие. Можно записаться на ближайшее время?» «У нас до конца года более-менее все занято». Он скользнул взглядом по моему телу. «Какого размера эта татуировка?» «Ну, теннисный мячик, на груди». «На это потребуется два или, скорее, три сеанса. Один для консультации и два для процедуры». Он потыкал в кнопки своего iMac. «Могу записать тебя только на январь», — сказал он наконец. От ужаса мой голос стал на несколько тонов выше. «Январь? Тебе побыстрее надо». «Вообще-то да». Он посмотрел на меня выжидающе. «Чёрт, что мне теперь? Рассказать всю историю, и тогда он втиснет меня куда-нибудь из жалости? Или решит, что я идиот, каких свет не видывал?» «Это имеет отношение к моей бывшей девушке», — помедлив произнес я. Он с пониманием усмехнулся. «Добро пожаловать в клуб». «Существует клуб для лохов с идиотскими татуировками?» — пошутил я. «Да, он больше, чем ты думаешь. Поверь мне, чувак». Я уже стал подумывать о другом салоне, но этот Себастьян вдруг показался мне таким симпатичным парнем, что я решил дождаться своей очереди здесь. Может, даже получится сделать кавер-ап прямо у него. И только хотел согласиться на январь, как вдруг услышал звук шагов на лестнице. Я автоматически повернул голову и увидел молодую женщину. Она была примерно моих лет. Первое, на что я обратил внимание, были ее фиолетовые, спадающие до талии волосы. Черная кроп-худи оверсайз открывала узкую полоску бледной кожи с искусной татуировкой, которая начиналась на плоском животе и убегала вниз под джинсы скини с дырками. «Девчонки с тату и цветными волосами вообще-то не в моем вкусе», — подумал я. «Может, у меня получится записать тебя пораньше», — услышал я Себастьяна, пока скользил взглядом от стройных ног вверх к лицу девушки. Чертовски привлекательному лицу. С большими голубыми глазами, светлый, ясный, почти нереальный голубой цвет. А еще высокие скулы, носик с пирсингом, полные губы. «Скажи, Алиса». «Алиса. Прекрасное имя. И какое-то неожиданно обычное. Ты сможешь в октябре и ноябре поработать дополнительно?» Мои мысли в этот момент совершили экстренное торможение, потому что... Чёрт, до меня дошли слова этого типа. Похоже, в ANK Innovation работают не только мужчины. «Да, конечно. А что?» — поинтересовалась она, прежде чем наихудший сценарий стал реальностью. «Тут клиент, которому срочно нужен кавер-ап. Лучше всего вчера». И парень подмигнул, словно только что сообщил мне правильную комбинацию цифр в следующей лотерее. Алиса тем временем подошла к стойке. Она остановилась передо мной и, о боги, оказалась не просто симпатяшкой, а настоящей красавицей. Той красоты, от которой трудно оторвать взгляд, на которую хочется смотреть часами. «Привет», — сказала она мне и улыбнулась. «Расскажешь, что у тебя за тату? А если покажешь, мне будет понятнее, сколько времени нам понадобится». «Блин, нет, только не это», —